Адская буря. Высоко подняв руки, Лу Шен активировал заклинание школы призыва стихии 9 уровня. В одно мгновение им были выпущены сотни адских бурь. С Лу Шеном в центре все окружающее пространство на протяжении нескольких тысяч метров покрылось слоем темно-красного адского огня. После того, как хранители пантеона были запятнаны пылающим адским огнем, золотое сияние на их телах быстро угасло. Наиболее слабые в мгновение ока превратились в пепел. Некоторые из них продержались совсем недолго, прежде чем адское пламя превратило их в иссохших мумий. Какая скучная битва! Выпрыгнув из моря пламени, Лу Шен завис в воздухе. Его подавляли бесчисленные законы окружающего пространства. Законы до минимума снижали способности, которые он мог использовать. Однако Лу Шена это нисколько не волновало. Так или иначе, он не был настоящим магом. Вся его сила исходила из его тела. Его основным источником энергии было главное тело. Паря высоко в воздухе, Лу Шен смотрел на бесчисленных воющих хранителей, охваченных адским пламенем. Где бог жертвоприношений? Он осмотрелся, но не нашел никаких признаков Рейра. Это его пантеон, он не мог убежать. Лу Шен не торопился. Если это его пантеон, божественное ядро тоже должно быть где-то здесь. Пантеон для бога был всем. Это было его богатство, накопленное за многие годы. Системы божественной магии, заложенные божественными школами, на самом деле поставлялись пантеонами. Как только божественный дух лишался своего пантеона, его божественное искусство увядало, и значительно уменьшалось поступление божественной силы. Что еще более важно, его физическое тело мгновенно слабело. Ослабев, божество становилось ненамного сильнее полубога. Царство бога жертвоприношения было платинового цвета. Любое сокровище, посаженное в землю, по желанию сеятеля порождало предмет той же ценности. Это отражало природу бога жертвоприношений. Лу Шен небрежно ступал по платиновой земле, миновал холмы и небольшую гору. Пройдя с десяток километров, увидел платиновый храм, возвышающийся вдалеке над горной вершиной. Он смутно ощущал, как в храме кипит божественная сила Рейра. Думал, сможешь сбежать от меня, спрятавшись в своем маленьком храме. Лу Шен осмотрелся. Здесь не было никаких хранителей. От начала и до конца, на протяжении всего обмена ударами, взрывная сила, высвобожденная Рейром, не превышала уровень полубога. Чем он отличался от полубога, так это бесчисленным множеством святых, служивших ему щитами. На самом деле его было гораздо труднее убить, чем обычного полубога. Его защитная сила соответствовала уровню младшего бога. По правде говоря, большинство истинных богов, спустившихся на главный план, находились в похожих обстоятельствах. Хотя их самые сильные способности были ограничены, их скрытые силы были слишком огромными. Если бы он пошел против какого-нибудь среднего или высшего бога, возможно, не смог бы убить его и за несколько десятилетий. Их бесчисленные верующие давали им постоянный приток силы веры. Они могли быстро преобразовать ее в божественную силу и передать своему земному воплощению. Если у бога было много верующих, скорость потребления была намного меньше скорости пополнения. Тогда воплощение было практически невозможно убить. Лу Шен узнал об этих особенностях богов от своих подчиненных. Сделав несколько простых приготовлений, он пришел к богу жертвоприношений. К настоящему времени божественная сила бога жертвоприношений Рейра была практически исчерпана, а он сам был последним оставшимся хранителем своего пантеона. Если его божье царство разрушится, он ничем не будет отличаться от обычного полубога. Даже если он сейчас сбежит, все будет именно так. Тогда его сможет убить даже чуть более сильный полубог, не говоря уже о Лу Шене. Кто ты? Что за существо? Я с тобой не ссорился, почему ты меня преследуешь? Донесся из далекого храма голос Рейра. Его слова были наполнены яростью и ненавистью. Разве я не говорил? Лу Шен медленно подлетел к храму. Я просто бедолага, пытающийся наполнить свой желудок. По мере приближения к храму Лу Шен все больше ощущал исходящую от божественности силу притяжения. У него было чувство, что божественность сможет обогатить и дополнить его мир сердца. Остановись, ты всего лишь смертный. Я давно предвидел возникновение подобной ситуации, снова донесся из храма голос Рейра. Этот храм связан с самой глубокой частью астральной плоскости, с кладбищем богов, местом, где все заканчивается. Ни одно живое существо не сможет отсюда сбежать. Если ты хочешь быть втянутой в глубины астральной плоскости вместе со мной, можешь заходить. Лу Шен на мгновение опешил. Движение его тела замедлилось. Он не ожидал, что Рейер может обладать таким мужеством. Астральный мир. Это слово считалось табу не только в мире богов, но и в бездне и даже в аду. Изначально это был специальный туннель между измерениями. Со временем в нем накопилось бесчисленное количество душ, упавших сюда с верхних планов. Говоря простым языком, это была мусорная яма Вселенной. В содержащихся здесь материалах давно не осталось ничего полезного. Их можно было назвать даже не мусором, а нечистотами, не представляющими никакой ценности для любого из планов и живых душ. Это было место, полное ядов и разъедающих бурь, разрушающих все живое и даже души. В глубинах астрального мира за многие годы скопилось немыслимое количество мусора. Бесчисленное количество мусора обладало огромной силой притяжения, подчиняющейся базовой теории гравитации. Он постоянно притягивал к себе бесчисленные планы, находящиеся выше. Он постоянно пытался притянуть с верхних планов все, что плохо держалось, и ассимилировать в себя. К счастью, планы содержали огромное количество материи и свои собственные силовые поля. Следовательно, они могли противостоять этой силе. Легенда гласила, когда сила притяжения астрального мира достигнет определенного порога, все остальные планы падут. Тогда все сольется воедино и вернется к моменту сотворения Вселенной. Все вернется к началу. Все будет разрушено и объединено. В легендах это событие называлось Рагнарёк, конец мира. Если ты не хочешь умереть, чтобы твоя душа была навечно заточена в астральном мире, еще не поздно отступить, снова донесся из храма голос Рейера. Умереть? Лушен, наконец, остановился. Внезапно он опустил голову. Как насчет такого? Если ты передашь мне свой пантеон и божественность, я сохраню тебе жизнь. Тогда давай вместе упадем в астральный мир, решительно заявил Рейер. Из храма начали исходить волны разрываемых измерений. Эти колебания пронизывала слабая аура мрака и тишины. Эта аура имела характерный запах астрального мира. Это была не просто мертвая тишина. Эта аура не могла быть сожжена даже пламенем душ мертвых духов. Это было полное отсутствие жизни. Сердце Лушина бешено забилось. Он быстро заговорил, пытаясь это остановить. Тогда каковы твои условия? Сотрясающие храм колебания тут же прекратились. Ты должен покинуть мой пантеон, презрительно сказал Рейер. Лушен некоторое время молчал. Я могу это сделать, но какой в этом смысл? Даже если я выйду, я все равно смогу вернуться. Сказав это, он взмыл в небо, мгновенно прорвался сквозь фальшивые небеса. Покинув пантеон, он вернулся в разрушенный зал жертвоприношений. Теперь ты доволен? Рейер фыркнул. Как я могу быть уверен, что ты не попытаешься меня убить сразу после того, как я остановлю процесс? Я хочу, чтобы ты ушел. Держись от меня, как минимум, в сотни километров. Выражение лица Лушина не изменилось. Покинув храм, он улетел прочь от этого места. Подожди, снова раздался голос Рейера. Ты заставил меня потратить столько божественной силы и убил мою самую могущественную боевую марионетку. Думаешь, это сойдет тебе с рук? В его голосе послышался намек на жадность. Как тебе удалось высвободить палец смерти и сферу абсолютного разрушения? Оставь мне свою секретную формулу. Если простой смертный смог высвободить такую мощь, что будет, если это секретное заклинание активирует он? Мою секретную формулу? Лушен на мгновение опешил. Затем он улыбнулся. Ты уверен, что тебе нужна секретная формула моего заклинания? Спросил он. Прекрати нести чушь. Сдавайся или умри вместе со мной. Мне больше нечего терять. Я и так потерял все. Утащить тебя за собой в астральный мир – хорошая идея, фыркнул Рейер. Нахмурившись, Лушен глубоким голосом спросил. Ты действительно хочешь это сделать? Хватит болтать. Быстрее. Сюда. Стой там. Открой рот пошире. Шире. Еще. Под божественным царством, в черной пустоте, гигантский журавль Циншинь отчаянно пытался пошире распахнуть челюсть, чтобы в нее поместился пантеон бога жертвоприношений. Его окружала дюжина лушинов, указывая, как он должен изменить положение своего тела. Они формировали ключевые точки блокирующей формации. Хорошо, пусть клон его еще немного попровоцирует. Если мы правильно определили позицию его пантеона, он упадет прямо к тебе в рот, кивнуло зависшее в воздухе главное тело Лушина. В конце концов, это было убийство истинного бога. Если он случайно привлечет внимание богов, будет очень неприятно. Следовательно, ему нужно было действовать быстро и незаметно. Не жуй, когда будешь есть. Просто проглоти. Понял, а я не подавлюсь, беспомощно вздохнул гигантский журавль Циншинь. Хотя все они были аватарами одного человека, в разных положениях и с разным сознанием, их чувства и восприятие, естественно, отличались. Хотя это было лишь временное расщепление разума, он имел те же чувства, что и обычный человек. Глава 731. Путешествие. Часть 1. Все будет в порядке. Я добавил кое-что, чтоб смазать твое горло, с улыбкой сказал Лушен. У нас будет только один шанс. Не просто найти и поймать слабого младшего бога, покачав головой, добавил он. Ладно, достаточно. Всем приготовиться. Все Лушены, собравшись вокруг гигантского журавля Цэньшиня, устремили свои взоры на пантеон бога жертвоприношения. Хотя пантеон был близок к главному плану, он все еще находился в пустоте. Он был соединен с главным планом пространственным разломом. Все давно были готовы. Внезапно имеющие форму яйца божественное царство, нависающее над ними, задрожало. Оно приближается. Гигантский журавль Цэньшинь, быстро изменив свое положение, широко раскрыл рот. Уставился на начавший двигаться пантеон бога жертвоприношений. БЖЖ. Над их головами послышалось слабое жужжание. Платиновое яйцо медленно повернулось. Затем, подобно падающей комете, устремилась вниз. Фу! С громким стуком божественное царство упало в пасть гигантского журавля Цэньшиня. Мощная сила притяжения и ударная волна обрушились на тело журавля Цэньшиня. Неистово захлопав крыльями, журавль, вложив в рывок всю доступную ему силу, устремился вверх. К нему присоединились все Лушены. Со всех сторон Цэньшиня поддерживали толстые магические канаты. Все Лушены, напрягшись, одновременно потянули гигантского журавля вверх. «Быстрее! Осталось совсем чуть-чуть!» — закричало главное тело Лушина. Несколько Лушинов, приблизившись, придали божественному царству ускорение. Они спешили протолкнуть его в горло Цэньшиня. Лушен не знал, сколько прошло времени, прежде чем раздался давно ожидаемый звук. Бульк! С резким звуком пантеон бога жертвоприношений погрузился в желудок Цэньшиня. Цэньшинь рыгнул. Лушины вокруг него быстро слились в одно тело. Лушен снова стал одним целым. «Мне нужно время, чтобы это переварить. Мне понадобится около 3 дней. К счастью, мой желудок блокирует любые колебания, которые пантеон будет посылать наружу», — сказал Цэньшинь. «Хорошо. Остальное оставь мне». Главное тело Лушина кивнуло. «Пантеон бога жертвоприношений. Чувствуешь? Кажется, случилось что-то плохое». Озабоченность на лице Лушина мгновенно исчезла. К нему вернулось первоначальное спокойствие. Сидящий в храме бог жертвоприношения ошеломленно смотрел на ядро своего божественного царства. Ослепительное белое сияние медленно покрывалось серым туманом. «Ты!» Его голос задрожал. Он уже понял, что его божественное царство какой-то неизвестной, ужасающей силой было втянуто в совершенно незнакомое пространство. «Поскольку у меня все получилось, мы можем, наконец, попрощаться», — улыбнувшись, Лушен помахал рукой в направлении входа в зал жертвоприношений. Затем, развернувшись, двинулся прочь. Платиновый вход в божественное царство постепенно начал покрываться серым туманом. Серое вещество было пространственным барьером внутри тела Цэньшиня. Покинув зал, Лушен, мгновенно превратившись в массу плоти размером с человеческую голову, взлетел в темное ночное небо. Как бы ни сопротивлялся бог жертвоприношений, после попадания в желудок Цэньшиня, было слишком поздно думать о победе. Что же касаемо астрального мира, поскольку он уже находился внутри желудка Цэньшиня, не было смысла о нем упоминать. Он был изолирован, высоко в ночном небе. Хотя Лушен взлетел на высоту более 1000 метров, он все еще слышал доносившееся из храма жужжание. Посмотрев вниз, увидел, храм медленно покрывается слоем серого тумана. Стены и крыша храма начали рушиться. Вскоре здание, превратившись в серую жидкость, начало впитываться в землю. Этот храм является частью божественного царства. Оно уже начало перевариваться, догадался Лушен, ускоряя шаг, собираясь уйти подальше от храма. Он летел над горами, ручьями и реками. Вскоре он нашел свое главное тело, лежащее на скале в 100 милях от рассветного города. Улыбнувшись, он нырнул вниз. С резким звуком вошел в руку главного тела. Лушен издалека посмотрел на рассветный город. За ним следовала женщина-ассасин в черной вуали и черных доспехах. «Чармс, последовала ли какая-нибудь реакция со стороны великих церквей?» Задавая этот вопрос, Лушен даже не оглянулся. Пожирание бога жертвоприношений было лишь одной из задач, порученных им своим клоном. Он одновременно разослал божьих кар и своих клонов сразу в 3 места, где прятались слабые боги. Этими богами были бог жертвоприношений, бог садоводства и бог ревности. Среди них самым коварным был бог жертвоприношений. Этот парень даже привязал свое божественное царство к глубинным слоям астрального мира. Лу Шен не знал, откуда этому богу известна подобная техника. Когда он был готов умереть, утянув за собой заодно и Лу Шена, последний втянул его в заранее установленную ловушку. В противном случае, все закончилось бы так, как хотел бог. Никакой реакции. Только церковь теней увеличила количество шпионов. Еще племена золотых и черных драконов снова поссорились. Кстати, золотые драконы тайно общаются с нашей молодой госпожой. Они хотят при помощи ее родословной активировать наследие золотых драконов. Тихо ответила женщина-ассасин. Лу Шен удовлетворенно кивнул. Чармс была лидером клана ассасинов, на который он случайно наткнулся. Ее навыки убийства были невероятными. Кроме того, она была высшим экспертом легендарного уровня. Будучи человеком, больше всего ценящим таланты, Лу Шен назначил ее в свою организацию начальником разведки. До сих пор она ни разу его не подвела. «Ты выяснила местонахождение других божественных артефактов?» После недолгой паузы спросил он. «Мне нужны древние артефакты». «Да, самые близкие к нам, копье морского духа и меч Ларса», быстро ответила Чармс. «Копье морского духа морские боги, значит, это хорошо. Заодно сможем позаботиться и о племени семицветных драконов». Несколько дней назад Лу Шен узнал примерное местонахождение семицветных драконов. Хотя у него не было точных координат, это было намного лучше, чем ничего. Пусть Барн сохраняет Хунье, остальным следует отдохнуть и перегруппироваться. Через 5 дней мы отправимся в Западное море. Поняла. Чармс опустилась на одно колено. Получив приказ, она мгновенно растворилась в черном дыму. Лу Шен же бросил последний взгляд на рассветный город. Это была крепость, принадлежащая царству Кейн. В настоящее время она находилась полностью под его управлением. Действия церквей и любых крупных организаций никогда не ускользали от его внимания. Подпрыгнув в воздух, он шагнул вперед. Перед ним появился портал, в который Лу Шен спокойно вошел. На мгновение пространство вокруг него потемнело, а в следующее мгновение он уже стоял в каменном зале в недрах проклятой земли. Выйдя из зала, он, повернув влево, открыл каменную дверь. Это был вход в длинный черный туннель, испещренный защитными рунами. Пройдя сквозь туннель, Лу Шен остановился перед еще одной дверью, бронзового цвета. Перед дверью распласталось чудовище с бесчисленными змеиными головами и телом собаки. Тело монстра было темно-золотым. Из его шеи росло множество черных гадюк. Увидев Лу Шена, чудовище поднялось на ноги. Узнав хозяина, оно приветливо заскулило. Лу Шен его проигнорировал. Он посмотрел на символ, выбитый на двери. Это был рунный замок с замкнутым циклом. Через определенные промежутки времени код замка на двери менялся. Он быстро вычислил сегодняшнюю комбинацию и нарисовал пальцем на двери несколько штрихов. В следующее мгновение каменная дверь медленно раздвинулась в стороны. За ней находился средних размеров каменный зал. Лу Шен медленно вошел внутрь. Дверь позади него с глухим стуком захлопнулась. Он на это никак не отреагировал. Повернув налево, он вошел в потайной ход, миновав который, оказался в полукруглой пещере. На полу пещеры был воздвигнут простой черный алтарь, испускающий фиолетовое сияние. Над алтарем парили 3 шипастых разноцветных кристалла. От каждого кристалла доносились слабые песнопения разных стилей. 3 божественных естества. Лу Шен, облегченно выдохнув, посмотрел на свою добычу. Бог жертвоприношений, бог садоводства и бог ревности. Раньше эти кристаллы принадлежали им. Прищурившись, Лу Шен протянул руку, коснулся божественного естества бога садоводства. Божественное естество – разновидность ипостаси, право, данное Вселенной, позволяющее управлять некоторыми законами природы. Если представить Вселенную в виде огромного царства, божественные естества – должности, дарованные Вселенной, мне это ни к чему. Он не собирался надолго задерживаться в этой галактике. Следовательно, божественные естества не принесут ему большой пользы. В конце концов, эти силы будут бесполезны в других вселенных. Однако при помощи этого я смогу получить представление о работе и законах вселенной. Схватив божественное естество бога садоводства, он медленно закрыл глаза. Погрузив в него свой дух, он собрал информацию о законах, связанных с садоводством. В тот же миг внутри его сердца возник образ мира. Оживали увядшие растения в городских садах. Кроны деревьев снова становились пышными. Божественное естество садоводства содержало уровневые системы управления растений. Лу Шен уже успел опробовать это на практике. Он сразу же узнал огромное количество связанных с садоводством законов и общих знаний о системах этого мира. Связанные с этим пустые места в его мире сердца быстро заполнялись. Образ его мира сердца стал более настоящим, что ли. Лу Шен в течение 4 дней изучал божественное естество садоводства. Однако ему еще нужно было усвоить информацию и знания, полученные в процессе работы в этом мире. Чтобы полностью переварить все, что получил, ему нужно было потратить несколько лет. Чувствуя себя беспомощным, он мог только снова спрятать 3 божественных естества в животе Цэньшиня. Лу Шен чувствовал, полностью переварив преимущество 3 божественных сущностей, он, безусловно, смог бы подняться на 1 ступень в своем образе мира сердца. Такого рода информация, берущая начало в самых основах функционирования мира, могла бы помочь Лу Шену в исправлении недостатков его образа мира сердца. После этого ему нужно будет поглотить определенное количество сил реинкарнации, чтобы стабилизировать свой уровень и перейти на следующий. Спрятав кристаллы, Лу Шен направился в другой угол пещеры. На каменном столе лежало несколько бронзовых табличек, на которых были начертаны последние сведения о 7-цветных драконах. Церковь Света и Церковь Тени все еще продолжали воевать. Под прикрытием этого хаоса Лу Шен занялся охотой на богов. Именно в это время он получил известие о племени 7-цветных драконов. Священная земля красных драконов, гора Алой Крови, выслала охотничий отряд. Они вместе с полубогом Шадином выслеживают 7-цветных драконов. На данный момент они уже убили 2 членов племени. Глава 732. Путешествие. Часть 2. На бронзовой табличке позади Лу Шена была написана подробная информация. Суть заключалась в том, что Шадин заплатил племени Красного Дракона щедрую награду. С поддержкой морской божественной системы, племя Красного Дракона послало взрослых красных драконов присоединиться к охоте. Во время одной из схваток 7-цветные драконы потеряли древнего старейшину и еще одного взрослого 7-цветного дракона. Лу Шен провел рукой по бронзовой табличке. В его глазах промелькнул холодный блеск. «Наконец-то мы их нашли». Столкновение произошло на полуострове в Западном море, принадлежащем островному государству Хасна. «Я только что сразился с 3 богами. Нет никакой гарантии, что об этом не узнают другие боги. В этот раз нужно действовать более скрытно», обдумав все, Лу Шен быстро разработал план. Ежегодно комитет по оценке кофе Рассветного города организовывал поездки в 4 страны, где выращивали кофейные зерна. Члены комитета обменивались мнениями о кофе и оценивали его качество. Это мероприятие считалось полуразвлекательным туром. Люди, участвовавшие в этих поездках, были в основном членами комитета по оценке кофе. Президентом одного из отделений аттестационной комиссии в Рассветном городе была изящная дама со светлыми волосами, спускающимися до талии. Все называли ее Юя. В оценочной комиссии никто не говорил о своем прошлом. Это было просто сборище людей с одинаковыми увлечениями и интересами. Статусу, доходу, расе и религии здесь не придавали никакого значения. Люди собирались здесь исключительно из-за кофе. По правде говоря, кроме некоторых людей из высшего общества, часто появляющихся на публике, в этом мире, где не было телевидения или СМИ, никто не знал в лицо занимающих высокие посты чиновников. Сидя у окна в слегка покачивающейся карете, Лу Шен небрежно листал сборник стихов. Карета, в которой он ехал, была модели Кат. Ее тянули 4 огромных черных зверя, помесь быков и лошадей. Карета была размером с железнодорожный вагон. В ней находилось около 20 пассажиров. Все они были членами комитета по оценке кофе. Организатором этого мероприятия была президент филиала Юя. Лу Шен мог разными способами добраться до Хосны, но этот путь был самым неброским. Кроме того, его уже тошнило от постоянного присутствия подчиненных. Он решил присоединиться к этой группе, чтобы отдохнуть. Он сидел у окна. Рядом с ним сидела девушка с веснушчатым носом и каштановыми волосами. На ней было надето короткое светло-розовое платье с пышными рукавами. Из-под подола платья виднелись обтянутые кружевными чулками ноги. Они свободно покачивались, свисая с сиденья. Девушка была довольно симпатичной. Веснушки не скрывали красоты ее изысканных черт. Единственный минус – она была слишком разговорчивой. Она без устали болтала с сидящей напротив пожилой парой. Большинство женщин, вошедших в состав комитета по оценке кофе, с точки зрения внешности и фигуры были довольно примечательны. Это объяснялось тем, что те, у кого было время и средства для участия в подобных мероприятиях, зачастую не были обычными личностями. Поэтому некоторые девушки делали все возможное, чтобы войти в этот круг. Деятельность комитета по оценке кофе обычно превращалась в некую форму социального танца. Все молодые девушки из пришедших в упадок дворянских семей, в основном, были хорошо образованы и ухожены. Они не хотели смиряться со своей судьбой и выходить замуж в бедные семьи только потому, что их собственные семьи впали в немилость. Поэтому они и принимали участие во всевозможных светских мероприятиях. Они при помощи выгодных браков пытались изменить свою судьбу. Дегустации кофе были одними из самых ярких событий. Юна была именно такой девушкой. Раньше она была очень уверена в своей внешности, однако попав в комитет по дегустации кофе, она поняла, что ее внешность была ниже среднего. Взять хотя бы Мирин, девушку, с самого детства занимавшуюся танцами. Внешностью Мирин совсем ей не уступала, а гибкостью и симметричностью тела значительно превосходила. Юна была уверена, что последняя удовлетворит любого аристократа средних лет. Позади нее весело болтала с молодым бароном Камилла. Ее внешность была безупречной. Она была очаровательной, соблазнительной, завораживающей, представляя собой смесь из множества прилагательных, возбуждающих первобытные инстинкты мужчин. Кроме них в карете находились и другие девушки. Все они имели свои особенности и были великолепно одеты. У них не было никаких явных недостатков. Хотя Юна была по-своему милой, в этом месте сбора красавиц она совсем не выделялась. Несколько веснушек на ее носу на их фоне превратились в серьезный изъян. Кроме того, что она не могла победить других своими преимуществами, у нее был серьезный недостаток, которого не было у других. Это заставляло Юну чувствовать себя неуверенно. Чувствуя себя беспомощной, ей оставалось рассчитывать только на преимущество своего характера. Она завела шутливую беседу с сидевшей напротив нее пожилой парой. Конечно же, она не претендовала на этого мужчину, рядом с которым, к тому же, сидела жена. Просто она чувствовала себя немного неловко. Вскоре в карету забрались еще несколько пассажиров, одним из которых был свирепый на вид мужчина средних лет. Он сел слева от нее у окна. Мужчина был красив, но его массивная фигура выглядела слишком устрашающе. Его мускулы словно были отлиты из стали. Даже свободная черная рубашка не могла скрыть контуров его выпуклых мышц. Его одежда не была слишком изысканной. Он не выглядел богатым, скорее человеком среднего достатка. К счастью, этот человек мало интересовался происходящим вокруг. Достав из-за пазухи сборник стихов, он начал небрежно его просматривать. Молодой аристократ, выглядевший довольно привлекательно, заиграв на арфе, начал петь, чем сразу же привлек внимание окружающих его девушек. Кофе еще не подали, но некоторые пассажиры уже закрыли двери. Пассажиры сидели в купе, рассчитанных на четверых человек. Двери были укреплены звуконепроницаемыми формациями. В общей сложности карета могла вместить в себя около 50 пассажиров. Поскольку в настоящее время в ней находилось всего 20 человек, мужчины могли легко уединиться с понравившейся девушкой в пустом купе и делать там все, что им заблагорассудится. Однако поступали так единицы. В конце концов, путешествие только началось. Девушкам требовалось время, чтобы удостовериться в своем решении. Некоторое время проговорив с бароном и его женой, Юна решила сходить в уборную. Однако едва она встала, послышался треск рвущейся ткани. Юна почувствовала, что платье в районе ее левой ягодицы, за что-то зацепившись, разорвалось. Сильно побледнев, она поспешно села, отчаянно натянула подол, чтобы прикрыть ягодицы. В месте, где ее тело было прикрыто кружевными чулками, она явственно ощущала легкий ветерок. Было очевидно, что платье больше не прикрывает ее тело. Все кончено. Сердце Юны застыло. Она посмотрела на сидящую напротив парочку, но пожилая леди, продолжая мягко улыбаться, сделала вид, что ничего не заметила. Хотя со своего ракурса она должна была все отчетливо рассмотреть. Дама, только что приветливо с ней разговаривавшая, вела себя так, словно ничего не видела. Юна сразу поняла, о чем она думает. Несмотря на то, что эта женщина только что радостно смеялась, она не чувствовала себя счастливой. А вот сейчас она была довольна. Юна опустила голову. Она почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Это было одно из самых престижных светских мероприятий рассветного города. Если она выставит себя здесь на посмешище, ее репутация сильно пострадает. Шлюха, намеренно порвавшая свое платье, Чтобы соблазнить мужчин по дороге на дегустацию, Юне не нужно было слишком много думать, чтобы понять, насколько порочащими будут слухи. Что еще больше ее сейчас тревожило, чем больше она нервничала, тем сильнее распирала ее мочевой пузырь. Она едва могла сдерживаться. Обернувшись, она быстро осмотрела место, где было порвано платье. Из сиденья торчал гвоздь. Именно он был всему виной. Что же мне делать? Что делать? Что мне делать? Лу Шен небрежно листал сборник стихов. Он дважды пролистал книгу от начала и до конца. Он всегда любил красоту и стремился к ней, неустанно выискивая красивые вещи и окружая ими себя. Возьмем, к примеру, эту поездку. Хотя у него были другие планы, возможность полюбоваться красивыми девушками на пути к своей цели тоже была своеобразной формой получения удовольствия. Он украдкой посмотрел на сидящую рядом с ним девушку. Причиной, почему она его заинтересовала, в отличие от остальных, была ее девственность. Остальные выглядели невинными, но на каждой были ауры, по меньшей мере, 10 человек. Остальные мужчины этого не чувствовали, но не Лу Шен. Большинство девушек были запятнаны, по меньшей мере, несколькими мужчинами. Они сделали все возможное, чтобы попасть на это мероприятие. Вот почему он решил сесть рядом с Юной. Что касаемо интимных отношений между мужчиной и женщиной, после того, как исчезли его сын и жена, Лу Шен потерял к этому всяческий интерес. К счастью, после того, как он взял на воспитание Хунье, он стал меньше об этом думать. Рип. Внезапно что-то затрещало. Покосившись в бок, Лу Шен увидел обнаженную ягодицу девушки. Затем посмотрел на ее лицо. Она выглядела так, словно вот-вот расплачется. Лицо девушки внезапно показалось ему знакомым. Лу Шен всегда отличался хорошей памятью. Если он чувствовал, что человек ему знаком, это означало, что он его раньше уже видел. Покопавшись немного в воспоминаниях, он вскоре вспомнил, что девушку зовут Юна. Она была одноклассницей Хунье. Однако Хунье не была с ней близка, поэтому девушка Лу Шена не знала. Через время ненормальное поведение Юны было замечено дворянами и молодыми девушками, привыкшими внимательно наблюдать за людьми. Некоторые девушки, естественно, заинтересовались. Они намеренно приблизились, желая повеселиться. Некоторые молодые люди последовали их примеру. Они пытались с разных сторон разглядеть разорванное платье Юны. С каждой секундой Юна чувствовала себя все более смущенной. Кроме того, она с трудом сдерживала желание ответить на зов природы. Плескавшиеся на дне ее глаз слезы, наконец, пролились. Лу Шен нашел происходящее забавным. Девушка средней внешности привлекла к себе столько внимания всего лишь порванным платьем. Это напомнило ему о другой девушке, которую он знал, Дуань Му Юань. Вспомнив Дуань Му Юань, он вспомнил и о пропавших людях из поместья Лу и своем сыне, Лунине. Игривые мысли сразу же рассеялись. Он насмотрелся. Вокруг них сейчас собралось много народу. Еще 7 или 8 человек то и дело прогуливались мимо. Они делали вид, что заняты разговором, но постоянно поглядывали на порванное платье Юны. Другие девушки, заметив это, начали обвинять Юну в коварстве. Мол, она специально порвала платье, чтобы привлечь к себе внимание. Лицо Лу Шена помрачнело. Наконец, сняв с себя куртку, он попытался накинуть ее на Юну. На мгновение замерев, Юна внезапно закричала. Нет, в этом мире, одевая на женщину какой-то предмет своей одежды, мужчина словно говорил, что она принадлежит ему. Лу Шен на мгновение опешил. Его рука застыла в воздухе. Он ничего не знал об этом правиле. Он просто ошеломленно смотрел на отказавшуюся от его помощи Юну. Он просто хотел сделать доброе дело. Может, это рефлекс? Скорее всего, это было недоразумение. Он накинул на нее куртку. Нет, нет, вы слишком вежливы, юная леди. Улыбнувшись, Лу Шен вложил в свои руки еще больше силы. Нет, нет, не нужно меня благодарить. Это мой долг. Лу Шен терпеть не мог вежливых людей. Он вложил в свои руки еще больше силы. Щелк, раздался щелчок, будто что-то сломалось. Однако Лу Шен был уверен в контроле своей силы. Понимание божественности улучшило общие качества его тела. Он был уверен, что может без проблем контролировать свое тело. «Пэ, помогите!» Из-под куртки донесся слабый, как писк комара, голос. Лу Шен отдернул руки. «Не благодарите. Цивилизованные люди должны друг о друге заботиться». Глава 733. Безрассудство. Часть 1. Я думаю, это невежливость. Она действительно просит о помощи, слегка побледнев, сказал сидящий напротив пожилой мужчина. Изначально он, воспользовавшись случаем, просто хотел насладиться зрелищем, поэтому и сделал вид, что не заметил прорехи на платье Юны. Однако он больше не мог молчать, ему было невыносимо видеть, как молодая девушка страдает от столь жестокого обращения. «Я это уже понял», — улыбка на лице Лушина мгновенно исчезла. «Но это было проявление моей доброты, она не должна была отказываться». Конечно, он знал, что случайно сломал девушке руки, однако виноватым себя не чувствовал. А раз он не был ни в чем виноват, значит, виновна была другая сторона. Пожилая пара, похоже, была ошеломлена его словами. Они не знали, что на это ответить. Люди вокруг тоже были шокированы. «Хорошо сказано. Для нас, дворян, естественно всегда быть правыми. Эти крестьяне всего лишь инструменты, что должны нам угождать». К ним медленно подошел красивый светловолосый мужчина. Он принес с собой два бокала темно-красного вина. С полуулыбкой посмотрел на Лушина. Когда последний, наконец, сдернул куртку, Юна тяжело опустилась на сиденье, выставив перед собой руки, скрещенные под странным углом. После двух щелчков Лушина и вливания небольшого количества ци земли, сломанные кости Юны за несколько секунд срослись. «А-а!» Когда ее раны зажили, она испуганно закричала. Затем, поднявшись, бросилась бежать. Она не смела больше оставаться рядом с Лушином. На освободившееся место сразу же опустился светловолосый молодой человек, принесший вино. Надев рубашку, Лушен посмотрел на этого человека. «Хочешь выпить?» Сказав это, молодой человек поставил перед Лушином бокал. «Ты меня не боишься?» Улыбнувшись, Лушен сверкнул белоснежными зубами. «Меня зовут Иона. Обычно это меня все боятся. Я никогда никого не боялся», — с улыбкой ответил молодой человек. Громкие слова, после недолгой паузы сказал Лушен, снова улыбнувшись. «Это не хвастовство, а факт. Как ты смотришь на то, чтобы стать одним из моих последователей?» Посмотрел на Лушина молодой человек. У Лушина не было желания его развлекать. Подняв бокал, он сделал глоток. Вино на вкус было очень даже неплохим. Правда, по запаху и сладости больше походило на фруктовый сок. Точнее, это и был стакан фруктового сока. «Почему ты молчишь? Не уверен в цене? Если тебя волнуют такие девушки, я дам тебе их столько, сколько захочешь. Я не испытываю ни в чем недостатка, но мне нравится заводить друзей», — продолжая улыбаться, сказал молодой человек. Лушен слегка покачал головой, он не хотел его развлекать. Достав из мешка еще одну книгу, он начал читать. На этот раз это был роман. Однако молодой человек, похоже, не собирался сдаваться. Он остался сидеть рядом с Лушином. Очевидно, имя Иона было всего лишь псевдонимом. Вскоре вернулась заплаканная Юна. Сидевшая напротив пара, не выдержав исходящего от Лушина и Ионы давления, бесшумно ускользнули. Юна, к удивлению всех, решила сесть на освободившееся место. Однако она не осмеливалась смотреть ни на Лушина, ни на Иону. Опустив голову, она свернулась калачиком. Лушен, не обращая ни на кого внимания, продолжал читать книгу. И он рассказывал о каких-то незначительных вещах. Лушен не отвечал, но его это нисколько не раздражало. И он продолжал рассказывать о своих забавных приключениях. Неторопливо двигающаяся до этого вперед карета начала набирать скорость. На равнине ловкость животных резко возросла. Это была одна из характерных особенностей диких зверей. За окном продолжал мелькать размытый пейзаж. Лушен читал книгу и ел. Вскоре к нему подошла президент Юэ, задать несколько вопросов. После того, как она ушла, его больше никто не беспокоил. Судя по всему, остальные были напуганы действиями Лушина. Почти все здесь присутствующие были людьми с высоким статусом. Людьми, которые не имели права рисковать своими жизнями. Кроме того, они были дворянами, которых не интересовала жизнь плебеев. К тому же, они с самого начала не имели никакого отношения к Юне. После того, как Юна ушла, девушки из других купе начали ее высмеивать. Чувствуя себя беспомощной, она вернулась в купе Лушина. После произошедшего инцидента никто из мужчин не хотел иметь с ней ничего общего. Все ее старания пошли коту под хвост. Теперь она считалась собственностью Лушина. Другой мужчина, Иона, всю дорогу безумолку болтал. Он был очень разговорчив. Однако Лушина не интересовали его истории. Он постигал тайны естественного цикла, раскрытые благодаря божественности. Это помогло полностью разобраться в правилах его образа мира сердца. «Уа, уа!» Внезапно с улицы донесся детский плач. Это прервало размышления Лушина. Вернувшись в реальность, он посмотрел в окно. «Мы почти в Хосне. Это знаменитые трущобы этих краев. Пожалуйста, не открывайте окна, чтобы грязные руки здешних людей не запятнали вашу одежду», поднявшись, напомнила всем президент Юэ. Плач младенца раздавался из черных тряпок, которые держала на руках грязная женщина. Из тряпок выглядывало изможденное личико все еще пытающегося кричать младенца. Конечности младенца походили на сухие ветки, в то время, как ступни были похожи на мечи. Он явно был чем-то болен. Это знаменитый ад на земле, все это время продолжавший безумолку болтать, и он внезапно притих. Некоторое время он молча смотрел на снующих снаружи людей. Время от времени его глаза вспыхивали очень необычным светом. Карета продолжала двигаться вперед. Вскоре после этого официант принес им обед. Однако его еще нужно было купить. Лу Шен легко мог себе это позволить. К его удивлению, Юна тоже купила себе поесть. Благородный Иона, пренебрежительно взмахнув рукой, даже не взглянул на официанта. «Мы, аристократы, не заинтересованы в набивании брюха». Лу Шен ничего на это не ответил. Вскоре после того, как они пообедали, карета остановилась перед большим особняком. Это место было арендовано для них в качестве жилья, однако каждый должен был внести залог. Особняк находился недалеко от трущоб, поэтому Лу Шен продолжал слышать доносящиеся издалека крики младенцев. Хосна – популярное островное государство. Ближайший город находится всего в дне пути отсюда. Это периферия. Особняк, в котором мы остановились, принадлежит Эрлупаку. У этого особняка есть своя история. Она восходит к... Выбравшись из кареты, президент Юэ начал рассказывать об этом месте. Взгляд Лу Шена блуждал по окрестностям. Он чувствовал, как нависшая над трущобами мощная аура смерти смешивалась с жизненной силой. Подобно пробивающимся из почвы росткам, она могла проникнуть сквозь любые щели. Здесь смерть приносит людям покой, обрывает страдания, вздохнул подошедший к нему в этот момент Иона. Было очевидно, что по натуре он хороший человек. «Почему ты все еще меня преследуешь?» Подозрительно покосился на него Лу Шен. Этот парень следовал за ним с того самого момента, как они выбрались из кареты. Юна тоже оставалась рядом с ним. Старавшийся оставаться спокойным, Иона покраснел. «Ты точно не хочешь присоединиться к клану Битка в качестве последователя? Как пятый наследник, я однажды унаследую обширные сельскохозяйственные угодья. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. У тебя нет денег на еду?» Наконец, не выдержал Лу Шен. Иона подпрыгнул, как котенок, которому наступили на хвост. Покраснев, он долго не мог подобрать слов, чтобы возразить. «Лучше бы ты, вместо того, чтобы в столь юном возрасте, уподобляясь некоторым женщинам, переодеваться в мужчину, занялась учебой», внезапно сказал Лу Шен. Иона опешила. Не тратя время на разговоры, Лу Шен отвел девушек в особняк, где заказал ужин на троих. У Юны, похоже, тоже закончились деньги. Когда девушка увидела счет, ее глаза широко распахнулись, она не ожидала, что ужин здесь будет таким дорогим. Лу Шен все еще чувствовал себя перед ней немного виноватым. В конце концов, она была одноклассницей Хунье, а он с ней так грубо обошелся. Для него было естественным дать ей какую-нибудь компенсацию. Поэтому он заплатил и за нее. «Спасибо», опустив голову, пропищала девушка. Ее лицо покраснело, став похожим на румяное яблоко. Что касаемо Ионы, Лу Шен дал ей несколько серебряных монет. Этого было достаточно, чтобы она смогла поесть. После этого, уединившись в уборной, девушка переоделась в чистое белое платье. Ее блестящие светлые волосы свободно не спадали на плечи. Платье доходило примерно до икр. Черные колготки обтягивали стройные ноги. Широкий черный пояс с серебряными блестками стягивал талию. Внимание, в основном, привлекли ее глаза. Ее зрачки были необычного цвета, не такими, как у других. Сняв с себя маскировку, Иона показала фиолетовые хрустальные зрачки. Она просто сидела на своем месте и молча наслаждалась едой. Каждое ее движение свидетельствовало о строгом, почти безупречном этикете. Хотя перед ней стояла всего лишь тарелка с тушеной капустой. Лу Шен, посмотрев на ее пояс, сразу понял, что она использовала его, чтобы замаскироваться. Там, откуда я родом, капуста называется лаксин. Это загадочный овощ имеет долгую историю и занимает определенное место в литературе. Наколов вилкой маленький кусочек капусты, Иона поднесла его ко рту. Она выглядела так, словно наслаждалась самым дорогим стейком в мире. «Я с детства люблю капусту. Увы, мой отец всегда говорил, что это блюдо едят только крестьяне. Не ожидала, что смогу здесь насладиться деликатесом, в котором мне обычно отказывали». Юна больше не боялась Иону. «Ты сбежала из дома?» – с любопытством спросила она. «Нет, я открыто покинула семью. Бегство – неподходящее слово для благородной леди. А ты слишком дерзкая, Юна». И она бросила на Юну недовольный взгляд. Юна тут же зажала руками рот, пытаясь подавить смех. Она сразу поняла, что Иона вела себя жестко, чтобы сохранить лицо. Она не стремилась ее обидеть. На самом деле, Иона была очень доброй и покладистой девушкой. Совсем как тот человек. Не удержавшись, она украдкой посмотрела на сидящего рядом с ней Лушина. Тот, схватив руками говяжье ребро, легко оторвал от него огромный кусок мяса, который ни один нормальный человек не смог бы осилить за один прием пищи. Прожевал его, несколько раз сомкнув челюсти. Если наблюдать за тем, как ест Иона, можно было с наслаждением смотреть, как ест Лушен, было пыткой. Менее чем за 30 минут Лушен прикончил порцию, которой хватило бы на 10 человек. По спинам официантов при взгляде на него начинал стекать пот. Восхищенные красотой Ионы дворяне, глядя на Лушена, не осмеливались приблизиться к их столу. Они вынуждены были восхищаться ею на расстоянии. В конце концов, даже люди из племени зверей, люди-слоны, известные своим аппетитом, не смогли бы съесть столько, сколько съел за один присест Лушен. Глава 734. Безрассудство. Часть 2. Он был сильным. Именно это было причиной, почему Иона с такой решительностью последовала за Лушеном. Она была красивой, но бедной. Девушка боялась, что если не найдет себе защитника, рано или поздно столкнется с неприятностями. До этого она, маскируясь под мужчину, обманывала людей, чтобы поесть. Когда она встретила Лушина, унаследованная ею от предков родословная дала ей понять, что этот человек не причинит ей вреда. Точнее, она почувствовала, что Лушен относится ко всем окружающим, в том числе и Юне, как к маленьким животным или растениям. Все они для него были ничтожны. В хорошем настроении он даже мог с ними пообщаться, в плохом просто игнорировал. Именно так она чувствовала Лушина, и в этом крылась причина, почему она им заинтересовалась. После побега из дома она встречала много разных людей. Ей попадались хорошие и плохие личности, и люди со скрытыми мотивами, кто охотился за ее телом. Встречались и те, кого не смогла обмануть ее маскировка. Однажды ее накачали наркотиками и едва не лишили девственности. К счастью, у нее была особая родословная, благодаря которой она вовремя очнулась и смогла сбежать из логова демонов. Благодаря своей интуиции она смогла понять, что, хотя Лушен и не был каким-то великим дворянином, он определенно был богат. Независимо от того, сколько он тратил, мужчина никогда не колебался. К слову сказать, даже великие купцы испытывали легкое сожаление, теряя золото и драгоценные камни. Но не Лушен. На мгновение Иона даже подумала, что на этот раз ее интуиция ошиблась. Однако проверив ее на нескольких случайных людях, она убедилась, что та по-прежнему работает. Просто Лушен на самом деле был таким. Терпение других людей, когда она становилась их нахлебником, очень быстро иссякало. Лушена же совершенно не заботили деньги, она это ясно чувствовала. Он разбрасывался золотыми монетами, словно это были ничего не стоящие камни. После ужина в особняке подали чай и устроили для гостей танцевальную вечеринку. Некоторые люди начали играть в карты или шахматы. Таким был их обычный послеобеденный отдых. Однако Лушина это нисколько не интересовало. Покончив с едой, он, покинув особняк, направился к трущобам. Стражники посоветовали ему этого не делать, но он от них просто отмахнулся. Иона и Юна, немного подумав, последовали за ним. Одной просто некуда было пойти, вторая же боялась потерять щедрый кошелек, поэтому втроем они направились к трущобам. Пройдя около километра, увидели вдали силуэты людей, сидящих и лежащих на темно-желтом песке. Лушен не стал подходить к ним слишком близко, остановившись на приличном расстоянии. Он не обращал внимания на следующих за ним девушек. Он пришел сюда не из жалости к беднякам, а потому, что ясно чувствовал присутствие здесь большого количества душ, умерших естественным путем. Покидая эту землю каждую секунду, души тут же перерождались. Смерть и перерождение формировали здесь смутное равновесие. В сравнении с городами с нетронутой экосистемой, цикл жизни и смерти здесь сменялся намного быстрее. От этого постоянного цикла исходила таинственная сила атрибута Инь. Подняв голову, он посмотрел вверх. В бескрайнем небе не было видно ни облачка, однако в глазах Лушина оно было покрыто густыми серыми облаками. Такая огромная сила реинкарнации будет сохранена только при равномерной циркуляции жизни и смерти, Мысленно вздохнул Лушен. В этих трущобах насчитывалось более 100 000 бедняков. Изначально в трущобах проживало намного меньше 100 000 человек, но с началом войны сюда хлынули беженцы из стран Церкви Света и Тени. Место, где сейчас стоял Лушен, было всего лишь окраиной огромных трущоб. Даже стоя на краю, он видел накопившуюся здесь за сотни лет силу реинкарнации. Путь природы, цикл небесных законов. Если я впитаю всю эту силу, мне придется взять на себя тяжесть содержащейся внутри кармы и желаний. Лушен прекрасно это осознавал. Все было совсем как в те времена, когда он жил в городе. Однако сейчас он уже довольно хорошо разбирался в законах. Единственное, чего ему не хватало, чтобы улучшить свой образ мира сердца, достаточное количество силы реинкарнации. Силы, на которую он сейчас смотрел, было как раз достаточно, чтобы он смог подняться в уровне. Лушен уже довольно давно прорвался на уровень предела потусторонней пустоты, однако все еще находился на первой ступени инициации. Поглотив эту силу реинкарнации, он сможет полностью заполнить пробел и подняться на следующий уровень. Поскольку Лушен стоял неподвижно уже довольно долгое время, девушки за его спиной начали терять терпение. Внезапно он шагнул вперед. Фу! Подул легкий ветерок. Лушен снова замер на месте. По небу, невидимые для глаз обычных смертных, плыли серые облака. Выстреливавшие из них бесчисленные усики тянулись к земле. Ша-ша! Сила реинкарнации, превратившись в серые облака, рухнула вниз. Облака неистово хлынули в рот, ноздри, уши и глаза Лушена. Его образ мира сердца начал яростно трястись. Изначально живым душам внутри него было трудно переродиться после смерти, однако с притоком такого количества силы реинкарнации, каждая смерть старой души начала запускать процесс срождения новой. Благодаря этому вливанию путь реинкарнации, наконец, был завершен. Первая ступень предела потусторонней пустоты была полностью стабилизирована. Его восприятие божественности начало проникать в образ мира сердца. На первый взгляд могло показаться, что в его образе мира сердца не произошло никаких особых изменений, однако на более глубоком уровне, благодаря накопленному им пониманию, законы его образа мира сердца стали более полными и утонченными. В уровне предела потусторонней пустоты всего 3 ступени. Диск пустоты, материализация и сеть преисподней. Каждая ступень делится на 4 второстепенных уровня. Я сейчас нахожусь на 2-м уровне диска пустоты. Подумав об этом, Лушен шевельнул пальцами и перед ним тотчас возник сияющий диск его образа мира сердца, покрытый теми же, что и раньше, символами. Единственное отличие – цвет диска стал более насыщенным. Раньше он был чисто белым, а теперь стал светло-бронзовым. Когда сияющий диск или по-другому, диск пустоты, почернев, начнет вращаться, я достигну 2-й ступени, материализации. Лушен все лучше понимал свой дальнейший путь культивирования. По мере роста опыта и знаний боевого пути, он все меньше походил на того невежественного человека, которым был раньше. «Давайте вернемся», он резко вынырнул из своих мыслей. Затем, развернувшись, пошел в направлении особняка. «А, разве мы не пойдем в трущобы?» – удивленно спросила Иона. «Я передумал», – ответил Лушен. «Само собой, если он не пойдет, то и девушки не осмелятся. Только рядом с таким сильным и грозным мужчиной они могли чувствовать себя в безопасности». В особняк Юна и Иона вернулись лучшими подругами. Юна больше не сторонилась Иону. Она поняла, хотя у девушки довольно острый язык, она совсем не злая. С того дня девушки старались держаться вместе. Они хорошо проводили время. С Ионой всегда было о чем поговорить. Ее слова показывали, насколько необычным и благородным был образ жизни ее семьи. Признаться, Юна завидовала. Лушен же по-прежнему сторонился людей, предпочитая сидеть в одиночестве на диване в одном из боковых коридоров. Поскольку во время таких посиделок его глаза были плотно сомкнуты, казалось, что он спит, но на деле он был занят Диэйблуе. Он систематизировал свои улучшения и культивационную базу. Диэйблуе требовал некоторой организации и упрощения. В противном случае, все превратилось бы в хаос. Лушен раскидал по категориям большую часть своих боевых путей, поскольку те сейчас были ему без надобности, и быстро оптимизировал интерфейс Диэйблуе. Сделав все это, он успокоился. Затем почувствовал карму и желание, содержащиеся в только что впитанной силе реинкарнации. Пора с этим заканчивать. Заверши войну, положи всему конец. Страдания, болезни, войны, дом разрушен, семья погибла. Так больно голодный, у меня болит живот. Более 100 000 мыслей слились в единую коллективную волю. Едва к ней прикоснувшись, Лушен буквально вскипел. Нахлынувшие на него эмоции попытались повлиять на его интеллект, однако это было бесполезно. Лушен был небесным дьяволом уровня предела потусторонней пустоты. Его дух был настолько силен, что он ничуть не пострадал, даже когда при помощи своего образа мира сердца поглотил живых существ целой планеты. Все эти мысли были для него детской игрой. Карма прекращения войн. Открыв глаза, Лушен беспомощно вздохнул. Все эти желания и кармы, в конце концов, сформировали единую волю. Прекратить войны. Пока существуют люди, войны не прекратятся. Пока в жизни есть ценности, за которые стоит сражаться, войны не закончатся. Лушен хорошо это знал. Сила реинкарнации, накопленная этим миром, ужасала. Возможно, проблема заключалась в том, что в этом мире никто не мог использовать эту силу. Даже боги не могли ощутить силу, связанную с кармой. Однако это сослужило Лушену хорошую службу. Он мог подхватить эту силу, ни на кого не оглядываясь. К сожалению, он был вынужден принять содержащуюся в ней карму. «Дядя, что тебя так беспокоит?» Не успел он напомниться, как на диван рядом с ним опустилась Иона, с ленивым видом попивающая фруктовый сок. «Ты это чувствуешь?» – удивился Лушен. Он прекрасно знал, на каком уровне находится. Могла ли Иона, простая смертная, чувствовать его эмоции, эмоции того, кто был сродни божественному духу? «Разве это не написано у тебя на лице?» – рассмеялась девушка, пытаясь скрыть неловкость. «Раз уж ты угостил меня едой, вот что я тебе скажу. Никогда не пасуй перед проблемами. В этом мире, раз уж проблема тебя уже настигла, все, что ты должен делать, следовать велению своего сердца, и тогда у тебя все получится. Если же ты потерпишь неудачу, мир – огромное место. Ты всегда сможешь начать сначала. Ты всегда сможешь взять другую личность и начать осваивать новую территорию, где тебя никто не знает. Разве мир недостаточно велик, чтобы позволить каждому делать то, что он хочет?» Лушен не знал, плакать ему или смеяться. Однако, всерьез задумавшись над этим вопросом, он внезапно понял, что Вселенная и правда достаточно огромна, чтобы можно было не заботиться об одном разрушенном плане. В конце концов, было много других планов. В масштабах Вселенной один план – всего лишь маленькая незначительная песчинка. Хотя твой аргумент довольно груб, признаю, в нем есть определенная логика. Погладив подбородок, Лушен на время погрузился в свои мысли. «Говорю тебе, просто делай все, что считаешь нужным, а о последствиях позаботишься позже. О том, как справиться с последствиями, подумаешь, когда они возникнут. Самое главное, спроси себя, комфортно ли тебе сейчас?» Взмахнув рукой, сказала девушка. «Возьми, к примеру, меня. Моя семья настолько влиятельна и богата, что может свергнуть династию. Я могла бы остаться дома и всю свою жизнь купаться в роскоши, но я не могу этим довольствоваться. Меня не устраивает сидеть взаперти, в то время как во внешнем мире происходит столько интересного». Девушка скривилась, видимо, о чем-то вспомнив. «Так ты говоришь, впервые Лушен встретил человека, чьи мысли так совпадали с его. Он даже почувствовал некоторые возбуждения. Забудь обо всем», – воодушевленно сказала Иона. «Столкнувшись с проблемой, делай все, что в твоих силах. Мужчина не должен быть тряпкой. Значит, я должен обо всем забыть?» Слегка заколебавшись, спросил Лушен. «Именно. Делай, что хочешь», – нетерпеливо воскликнула Иона. «А знаешь, в этом есть смысл». Лушен принял решение. «Раз уж он так далеко зашел, почему бы не рискнуть? В худшем случае, он уничтожит весь план. Поскольку это был не его дом, ему было все равно. Вселенная была огромная, и все, что ему нужно было сделать в случае провала, начать все сначала в другом месте». Подумав об этом, он, протянув руку, похлопал Иону по плечу. «Ты молодец, очень сознательная девушка. Если тебе в будущем все наскучит, и ты не будешь знать, куда пойти, можешь найти меня». Иона опешила. Прежде чем она успела что-то ответить, Лушен поднялся. «Ты серьезно?» Однако к тому времени, когда она задала этот вопрос, спина Лушена уже была едва видна. Глава 735. Трансформация. Часть 1. «Эй, подожди, где мне тебя искать?» — закричала ему вслед опешившая Иона. Однако ей никто не ответил. Потерявшая дар речи девушка снова села. «Этот человек только и умеет, что давать пустые обещания». Бум. Внезапно за окнами особняка промелькнула огромная черная тень. Иона торопливо поднялась. Встревожившись, девушка выглянула наружу. Что это? Ее сердце предательски сжалось. У нее возникло очень нехорошее предчувствие. Она торопливо добралась до окна в холле. Мимо пронеслась еще одна черная тень. На этот раз она смогла ясно ее рассмотреть. Это был дракон. Точнее, силуэт дракона. Поспешно бросившись к окну, она распахнула его настежь. Однако за окном уже никого не было, словно тот, кого она только что видела, был всего лишь иллюзией. Что это только что было? Иона почувствовала, как неистово забилось в груди ее сердце. В лесу, в нескольких милях от особняка, лунный свет освещал пустую поляну. Только что разговаривавший с Ионой Лушен парил над пустынной землей. Его окружало около 10 огромных драконов, кружащихся вокруг него в странном танце. Лунный свет, отражаясь от тел драконов, отбрасывал на землю причудливые тени. Это были семицветные драконы. Ирни посмотрел на самого большого дракона Лушен. «Лушен, это ты? Я тебя». Самый крупный семицветный дракон, внезапно спикировав вниз, обнажил свое изящное тело и тонкую шею. Остальные драконы, узнав Лушена, тоже начали медленно опускаться. Всего было 11 семицветных драконов. Тела многих были покрыты свежими ранами. Тиа потеряла левую переднюю лапу, поэтому единственным, что поддерживало спереди ее тело, была правая лапа. На ее теле виднелось несколько ран от копья. Пролетая неподалеку, мы почувствовали знакомую ауру, поэтому решили сделать крюк. Никогда бы не подумала, что мы здесь встретим тебя, Лушен. Или, может, Аамис. Тиа вспомнила, как много лет назад учила нескольких малышей. Лушен из них был самым смышленым. Она не ожидала, что менее чем за 10 лет он научится принимать человеческий облик. Откуда у вас все эти раны? Красные драконы и Шадин, посмотрев на израненных семицветных драконов, спросил Лушен. Его взгляд наполнился яростью. Не стоит об этом беспокоиться. Раз уж ты обернулся, постарайся получше спрятаться. Ты должен быть осторожен, чтобы красные драконы и Шадин тебя не нашли. У них есть особые артефакты. Увидев тебя однажды, они смогут преследовать тебя вечно, с оттенком гнева и печали сказала Тиа. Пойдем. Чем дольше мы здесь пробудем, тем вероятнее навлечем на Лушена неприятности, сказал один из самцов племени. Это был Кэбэй. В прошлом невероятно грозный и заносчивый дракон теперь был слеп на оба глаза. Его глазные яблоки были выколоты каким-то острым предметом. На одном из крыльев виднелись швы. Плоть на крыле походила на полную дыр потрепанную тряпку. Посмотрев на группу измученных, удрученных драконов, Лушен протяжно вздохнул. Как бы там ни было, много лет назад, когда он только переселился в этот мир, эти драконы о нем заботились и научили его всему, что он знал. «Куда вы пойдете в таком состоянии?» – тихо спросил он. «На севере есть город ледяных и снежных драконов. Это земли, которыми правят белые и синие драконы. Они заклятые враги красных драконов. Мы хотим устроить там свое гнездовье», – беспомощно ответила Тиа. «А как же Ирни?» – снова спросил Лушен. Королева драконов выставила в себя в качестве приманки. Она увела Шадина и красных драконов, позволив нам сбежать. Мы не знаем, где она сейчас, прошептала Тиа. То, что Лушен умел оборачиваться, означало, что он был магом 10 или выше уровня. С таким талантом и силой она должна была относиться к нему, как к равному. Если у тебя возникнут какие-нибудь трудности, ищи нас в северных землях. Родословная подскажет тебе, где мы находимся. Кэбэй достал из пространственного кармана тонкий лист светло, золотистой бумаги. На нем были написаны истинные имена всех семицветных драконов. Это наши истинные имена. Если кто-то из нас умрет, надпись исчезнет. Если мы с тебя умрем, просто забудь о нас и никогда не ищи наши тела. Помни об этом, начал наставлять его Кэбэй. Лушен взял в руки золотую бумагу. Сари и Борг у меня. Не думаю, что отправиться на север — лучшая идея. Я создал в рассветном городе собственную организацию. У меня там своя башня мага. Мы можем, используя бассейн стихий, создать вокруг города пояс стихий, и тогда они не смогут вас отследить. Башня мага. Семицветные драконы уже собирались улетать, когда услышали заветные слова «башня мага». Все были ошеломлены. Они не могли поверить, что за столь короткое время Лушен сумел построить собственную башню мага. При должном упорстве и усердии, за дюжину лет семицветный дракон вполне мог стать магом 10 уровня. Однако маг 10 уровня с башней мага и без, были двумя разными вещами. Как следует подготовившись, маг 10 уровня, имеющий в своем распоряжении магическую башню, легко мог заменить десяток магов 10 уровня без башни. Башня мага была тем, что могли иметь только знатные люди из богатых семей или преуспевающие купцы. И самое главное, кто позволил семицветному дракону построить в своей стране башню мага. Некоторое время драконы молчали. Они были слишком потрясены, чтобы что-то говорить.